Я вернулся к Бетти и пересказал ей все, что узнал, или почти все. Мы решили отправиться каждый на своей машине в студенческий городок. Моя машина стояла там, где я ее оставил, перед мотелем «Закат». Из-под дворника торчал талон за пользование стоянкой. Я пытался не отставать от Бетти, но куда там? По прямой она выжимала километров 130, не меньше. Когда я подъехал к гербу Кембриджа, она поджидала меня на стоянке. Он здесь. Во всяком случае, его машина здесь. Она показала на синюю спортивную машину рядом с ее красной. Я подошел, потрогал капот. Мотор был еще теплый, в зажигании торчали ключи. «Посидите в машине», — сказал я. «Ни за что. Если он станет бушевать, словом, ну, при мне он не станет». Что ж, это мысль. Мы поднялись на лифте. Бетти постучала в дверь, крикнула. «Ник, это я, Бетти!» Молчание. Мы подождали. Бетти постучала снова. Дверь рывком распахнули. Бетти влетела в комнату, уткнулась Нику в грудь. Ник одной рукой обхватил ее, другой направил крупнокалиберный револьвер мне в живот. Глаз его я не видел, их скрывали большие темные очки, отчего лицо казалось особенно бледным. Нечесанные волосы свисали на лоб, белая рубашка не первой свежести. Я машинально отмечал эти детали, хотел, что ли, поточнее запомнить последнюю, представшую моему взгляду, картину. Я не так испугался, как был уязвлен. Умереть ни за что, ни про что от руки запутавшегося переростка, с которым я и знаком-то не был. «Бросьте револьвер», — сказал я привычно. «Кто вы такой, чтоб мне указывать?» «Перестань, Ника», — сказала Бетти. Чтобы отвлечь Ника, Бетти еще крепче прижалась к нему, обвела правой рукой за талию, просунула ногу между его ног, левую руку занесла так, будто хочет обнять его за шею, но вместо этого со всей силы стукнула Ника по руке с револьвером. Дуло револьвера опустилось. Я подскочил к Нику, вырвал револьвер. «Шли бы вы куда подальше», — сказал Ник. «Вы оба!» Из квартиры напротив выбежал ребенок. Не то писклявый мальчишка, не то босовитая девчонка. «Что тут происходит?» — раздался крик. «Посвящение!» — сказал я. Ник вырвался от Бетти, занес руку для удара. Я увернулся. Удар прошел мимо. Потом поднырнул, перекинул Ника через плечо и внес в гостиную. Бетти захлопнула дверь, навалилась на нее всем телом. Она раскраснелась, дышала прерывисто. Ник снова полез на меня с кулаками. Я пригнулся и двинул его в солнечное сплетение. Ник упал, хватая ртом воздух. Я прокрутил барабан в его револьвере. Одного патрона не хватало. Это был 12-миллиметровый кольт. Вытащив черную книжечку, я записал его номер. Бетти встала между нами. «Зачем вы его били? Могли обойтись и без этого». «Не мог». «Не тревожьтесь, он скоро отойдет». Бетти опустилась на колени, ощупала лицо Ника. Он откатился от нее, постепенно стал дышать ровнее, подполз к дивану, привалился к нему спиной. Я сел на корточки и показал ему револьвер. «Откуда он у вас, Ник?» «Я не собираюсь отвечать, не намерен давать показания против себя. И не надейтесь». Голос его звучал до странности неестественно, так, будто магнитофонную ленту вдруг запустили в обратном порядке. «Что бы это могло означать?» – подумал я. Глаза его по-прежнему скрывали темные стекла больших очков. «Если вы думаете, что я работаю в полиции, Ник, вы ошибаетесь. Мне все равно, где вы работаете». Я попытался подобраться к нему с другого бока. «Я частный сыщик и представляю ваши интересы. Но мне не вполне ясно, в чем они заключаются. Давайте поговорим об этом». Он затряс головой, как раскапризничавшийся ребенок. Волосы его мотались из стороны в сторону. Вскоре у меня заребило в глазах. «Пожалуйста, Ник, перестань. У тебя шея заболит». Бетти удрученно пригладила ему волосы. Он притих.